Нехорошо всех передразнивать и насмехаться над всеми. Он, правда, позер, возится все время со своим железным кольцом на мизинце, то поднимет руку и любуется им, то его полирует. Впрочем, может быть, он делает это совершенно машинально, задумавшись. Во всяком случае, он не так смешон, как вы его изображали. Правда, он держится настолько высокомерно, что поделом ему. Но ты, Гудрун, слишком уж откровенно хохотала. Боюсь, он заметил, что ты над ним потешаешься. Гудрун подошла к Дагне, стала оправдываться и уверять, что во всем виноват поверенный. Он так комично передразнивал Нагеля, что удержаться от смеха было невозможно, а тон, которым он произнес «величие Гладстона мне, мне», никогда не импонировало. «Потише, Гудрун». Он услышал, да-да, услышал, он даже обернулся. Но скажи, заметила ли ты, когда его перебили, он ни капельки не злился. Он глядел на нас скорее печально. Знаешь, меня даже начинает мучить совесть, что мы сидим здесь и сплетничаем на его счет. Ну, ладно, расскажите-ка лучше про визит императора. И поверенный принялся рассказывать. Так как в этой истории не было ничего секретного, вполне невинное происшествие с женщиной и букетом цветов, он говорил все громче и громче и, в конце концов, завладел вниманием всего общества. Говорил он весьма обстоятельно, не упуская ни малейшей подробности, и рассказ его длился бесконечно. Когда же он, наконец, кончил, Фрекен Андерсон спросила: «Господин Нагель, помните, вчера вечером вы нам рассказывали о поющем корабле?» Нагель поспешно захлопнул альбом и растерянно огляделся по сторонам. Играл ли он комедию или в самом деле чего-то испугался? Он тихо ответил, что, возможно, и был неточен в каких-то деталях, но случай этот не выдумал, а действительно пережил на Средиземном море. «Помилуй Бог, господин Нагель, я в этом не сомневаюсь», — прервала она его с улыбкой. «Но помните ли вы, что вы мне сказали в ответ на мое восхищение? Вы сказали, что только однажды слышали нечто более прекрасное, и было это во сне». «Да, помню», — и Нагель кивнул головой. «Не расскажете ли вы нам и этот сон? Будьте добры. Вы так удивительно рассказываете. Мы все вас просим, пожалуйста». Но Нагель отказался. Он просит извинить его, но сон этот рассказать невозможно. В нем нет ни начала, ни конца. Так, мелькнувший во сне мимолетный образ. Нет-нет, словами этого не передать. Ведь всем знакомы эти едва уловимые ощущения, которые пронзают нас насквозь и тут же исчезают. Насколько этот сон был нелеп, можно судить хотя бы потому, что все происходило там, в белом лесу, среди деревьев, из чистого серебра. Из серебра? Лес из серебра? Ну, дальше, дальше. Нет, Нагель покачал головой. Он с радостью готов сделать все для Фрекен Андерсон. Пусть она испытает его, но этот сон он рассказать не в состоянии. Она должна ему поверить. «Ну что ж, тогда расскажите что-нибудь другое. Мы все вас просим». «Нет, у него не получится. Сегодня не получится. Пусть его простят». Они обменялись еще несколькими незначительными фразами, какими-то глупыми вопросами и ответами. Полная чепуха. И вдруг Дагни спросила: «Вы сказали, что могли бы сделать все для Фрекен Андерсон? Ну, что, например?» Все засмеялись, и Дагни тоже. Немного помолчав, Нагель ответил: «Для вас я мог бы сделать что-нибудь очень плохое». «Очень плохое? Что же именно? Убить кого-нибудь, например?» «Хотя бы. Я мог бы убить эскимоса и из его кожи сделать для вас бювар». «Какой ужас! Ну, а что бы вы могли сделать для Фрекен Андерсон? Что-нибудь невероятно прекрасное? Да, возможно, я точно не знаю. Кстати, насчет эскимоса, это я где-то прочел. А то вы еще того гляди решите, что это моя выдумка. Пауза.